Глава 14. Пушкин царственно вошел в литературу, можно сказать, с первого своего стихотворения, утвердив свое первенство в ней, однако как бы и безразличие к этому первенству. Перед щедростью и блеском его дара сразу сникли лучшие поэты того времени, а литературная атмосфера наполнилась предчувствием чего-то невероятного. Вместе с тем вызовом своему предназначению, то есть как бы и безразличием к тому, что с ним случится, Пушкин насторожил к себе своих учителей и наставников, и так продолжалось на протяжении многих лет, в сущности, до конца жизни его. Пушкину как бы приятно было возбуждать у других опекунское отношение, а другой характернейший признак гения Пушкина – одновременно и ирония над опекунством. Хотя главным его опекуном был Жуковский, мы начнем с Чаадаева, так как расхождения Пушкина с Чаадаевым имеют принципиальный характер. Последовательность в изложении этой темы не обязательна. В январе 1831 года Пушкин пишет небольшую записку Чаадаеву, посылая ему только что вышедшего Бориса Годунова. Неизвестно, ответил ли Чаадаев Пушкину, то есть отозвался ли как-нибудь о Борисе Годунове, тем не менее отношения между ними сохранялись. Несколько месяцев спустя, в мае того же года, в руки Пушкина попадает часть философических писем Чаадаева, и он надеялся, что удастся опубликовать их. Чаадаеву не терпелось узнать, чем закончится старание Пушкина. Не прошло и месяца, как он обратился к нему с запросом, выдержанным в укоризненном тоне, с сожалением о возникших между ними разногласиях. Несколько в замаскированном виде Чаадаев укоряет Пушкина за уклонение от встреч с ним, а в конце обращается с такой просьбой: «Пишите мне по-русски. Вы должны говорить только на языке своего призвания». Пушкин не замедлил с ответом, однако написал его не по-русски, а по-французски. Была ли на это причина? Вне всякого сомнения была. «Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы. Он мне привычнее нашего, и мы продолжим беседы, начатые в свое время в Царском селе и так часто с тех пор прерывавшиеся». 1831, 6 июля. В своем письме Пушкин возражает Чаадаеву по истолкованию коренных вопросов всемирной истории, в частности, отклоняет нападки на Гомера и Марка Аврелия, а с другой стороны, идеализацию католицизма. Но меня здесь в особенности интересует то, почему Пушкин отказался выполнить просьбу Чаадаева говорить с ним на языке своего призвания. Думаю, что причина – поношение Чаадаевым русской самобытности. Самое свое знаменитое письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 года Пушкин также написал по-французски. Он предельно откровенно в самом начале заявил, что в понимании как европейской, так и русской истории далеко не согласен с Чаадаевым. Указав на важнейшие заслуги России перед всемирной историей и цивилизацией, Пушкин спрашивает Чаадаева: «Разве не находите вы чего-то значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Европы?» При коренном расхождении Пушкина и Чаадаева в трактовке русской и всемирной истории Пушкин великолепно, как мало кто в его время, знал цену главному сочинению Чаадаева – философическим письмам. Плеханов утверждает, что проживи Пушкин еще лет хотя бы 20, и его постигла бы участь Вяземского или Чаадаева. Можно с полной уверенностью сказать, что ничего подобного не случилось бы с Пушкиным, если бы он дожил даже до 50-х, 60-х годов. Личность его несокрушима, и она осталась бы все той же, если бы он оказался в совершенно иных исторических условиях. В самом деле, разве можно представить Пушкина отступившимся от своего дара? С Вяземским же и Чаадаевым у него было немало столкновений, даже в лучшую пору отношений с ними. И именно по причине слишком головных их представлений и об искусстве,